Глава 170. «Это уже становится традицией», — шепотом заметил Неро. Хаджар уже не помнил, в который раз он так делал. Может, в пятый, может, в шестой. Черные горы уже давно окутали вязкие сумерки, а они втроем, вместе с Серой, лежали среди камней и передавали друг другу старенькую подзорную трубу. Не то чтобы Саймон не мог добыть им лучшего образца, просто это уже стало чем-то вроде талисмана. «Тише ты!» — шикнула ведьма, толкая любовника в бок. Сера передала трубу Хаджару, и тот, прикрыв левый глаз, вгляделся в мутное стекло. Перед ними находилось широкое плато, выглядящее как подкова некоего безумно огромного существа, намного превышавшего по размерам того быка, что несколько дней назад им удалось свалить. Узкое его основание, плато расширялось по краям и заканчивалось высокими скалами, на которых находились многочисленные павильоны и здания. Они висели, будто бы прилипшие к черным скалам. Видимо, являлись фасадами вырытых в горных породах пещер. Во внутренних двориках, среди многочисленных тренировочных площадок, сильно отличавшихся от привычных плацев, тренировались тысячи сектантов. В своей стандартной униформе из желтых, красных и черных одежд, подзычные команды мастеров, они принимали различные стойки. На других площадках люди медитировали, а между рядами ходили все те же мастера и что-то говорили. Видимо, тоже инструктировали или напоминали технику медитации. Причем это явно были самые слабые из учеников секты, потому как тем, кто перебрался за грань формирования ядра, подобные коллективные тренировки не помогают. К ним нужен строго индивидуальный подход, и лишь собственными силами, наедине с собой, они могли проложить себе дальнейший путь. Именно для них и были сооружены все эти многочисленные фасады, увенчавшие входы в бесчисленные пещеры. Местами виднелись высокие башни. Видимо, библиотеки, лаборатории алхимиков, лекарские или демон знает что еще. Хаджар никогда не был внутри какой-либо секты, а людей, разбрасывающихся подобными знаниями, практически не существовало. К таким быстро подсылали клан топора в целях скорейшего укорочения языка. Но даже все это пугающее великолепие не стало причиной такой реакции Хаджара. Наконец он смог увидеть знаменитые змеиные врата секты. И вот они-то как раз-таки действительно поражали воображение. Укрепление скрепляло два изгиба подковы, превращая плато в неприступную крепость. Сделанные из серого материала, отдаленно похожего на дерево, они достигали высоты примерно в 70 метров. Шириной, судя по парапету и башням, превышали все 10. По краям укрепления хищно оскалились два титанических серпа. Покоящиеся на огромных шестеренках, собранных в единый механизм, они бы легко срубали все приставленные к воротам осадные башни. В некоторых местах за мелкими зубцами несли вахту непоколебимые големы. Бездушные существа в форме человека силы среднего практикующего, размеров белой обезьяны. Не знавшие усталости, страха и голода, они могли сражаться на протяжении многих дней. Либо же до тех пор, пока не было разбито их ядро. Подобные конструкты могли создавать только и исключительно артефакторы империи. Откуда они оказались у захолустной по меркам Дарнаса и Ласкана секты, Хаджар даже не представлял. Хотя за тысячелетнюю историю могли купить или обменять, или добыть еще сотни других способов, пришедших на ум генералу. Но ни высота, ни странные материалы, ни даже серпы и големы были самыми притягивающими внимание факторами. Посередине врат, скованные тяжелыми толстенными обручами, спали два змея. Каждый шириной в небольшую лодку и длиной с реку. Они обвивали хвостами врата, а из пасти вырывались всполохи синего пламени. «Всех демонов мне в дом праотцов!» — выдохнул Неро, когда дождался своей очереди и смог рассмотреть рептилий. «Да одна такая тварь половину нашей армии за раз сожрет!» «А вторая сожжет!» — кивнула Сера. Она повернулась к Хаджару и с легкой насмешкой добавила. «Твоя островитянка с такими сладит?» Хаджар не стал никак комментировать тон, которым был задан вопрос. Еще в детстве южный ветер научил принца, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя оказываться между двумя ссорящимися женщинами, ибо из этой ситуации выбраться в целости и сохранности тяжелее, чем из медвежьего капкана, схлопнувшегося на гениталиях наточенного медвежьего капкана. Она не очень в ладах с рептилиями. Неро бросил в сторону Хаджара быстрый взгляд, но промолчал. Он никогда не раскрывал своей возлюбленной секрет товарища о том, что в груди у Хаджара бьется не совсем человеческое сердце. По мнению медвежьего командира, для ведьмы это было абсолютно лишнее знание. И все же Хаджар успел заметить иронию в глазах товарища. «Я так и думала», — чуть ли не фыркнула Сера. В лагерь они вернулись только под вечер. Тела погибших уже складывали на костры, а Сера, оставив любовника и друга, тут же отправилась латать все еще хромой купол. Хаджар с удивлением заметил, что когда вошел в шатер, то подумал про себя «дом». Это ненадолго выбило его из колеи. Давно он уже не вспоминал это слово «дом». Он огляделся. Старые сундуки, оставшиеся в наследство от лунной Лин, кровать и лежавшие на них шкуры. Дрыхнувшая в них, забавно дергающая черным носиком Азрея. Скрипящие доски, заменявшие пол. Потертый, местами потрескавшийся стол карта. Генеральский шатер действительно был единственным местом, которое подходило под описание «дом». Во всяком случае, за последние 20 лет ни бордель «Чистый лук», где он играл на ронг-жа для заплывших жиром чиновников, ни кибитка и вагончики бродячего цирка уродцев, ни тем более казематы некогда собственного дворца, место, где он родился. Разве что старая обветшалая хибара охотника Робина, но в ней он прожил слишком мало времени, и порой, в моменты меланхолии, несмотря на крепкую волю, Хаджар все же оставался человеком, а не машиной, слепо бредущей по пути развития. Он мысленно возвращался в охотничью деревню в долине ручьев и думал, правильно ли он сделал, что ушел в тот вечер. Ведь все эти трудности он прокладывал ради своей сестры, чтобы вернуться в столицу и встретиться с Элейн. Но казалось, чем больше усилий он для этого прилагал, тем дальше жизнь уводила его от дворца и сестры. «Мой генерал!» — поток мыслей прервал вошедший в шатер Гелион. В сражении он пусть и не лишился второго глаза, но с бандажом через всю левую скулу стал выглядеть еще суровее. Следом за командиром кавалерии в шатер вошли и остальные первые офицеры. Хуже всех выглядела Лиан. Теперь она носила широкополую шляпу, и половина ее лица была скрыта под повязками. Около нее, в опасной близости от лица, взорвалось орудие. Лекари утверждали, что только чудом осколками ей не выбило глаза и не рассекло череп. Но вот оставленные порохом и раскаленной сталью ожоги... Конечно, лекари уверяли, что смогут свести повреждения к небольшой сеточке шрамов. Судя по мутному взгляду, обычно пышущей жизнью Лиан, она им не верила. Не помогли и спокойные уговоры Серы о том, что такое украшение не будет сильно заметно и придаст ей некой таинственности. Последним вошел начальник разведки. Как и всегда в подобных ситуациях, он выглядел несколько напряженным. Он никогда не поддерживал идею, что перед масштабными сражениями генерал и один из первых офицеров самостоятельно уходят в разведку. Еще и ведьму с собой забирают. Лишь только утверждение Хаджара о том, что ему необходимо все увидеть собственными глазами, чтобы составить новый план, удерживало разведчика от бесконечных споров. «Офицеры», — тихо произнес генерал, когда все расселись по местам, — «мы победили в битве. Теперь пришло время выигрывать войну